Глава восьмая. Хэштег «Home Sweet Home». Вася сменил меня за рулем, и мы помчались домой, в Грузино. Но вообще-то мы не мчались, а двигались рывками, от пробки к пробке. «Какая простая и понятная схема движения у нас в Петербурге», – радовалась я. «Не то, что в этой сумасшедшей Москве. Нет никаких реверсивных полос, выделенных же очень мало». Карманы называются карманами, а не дублерами. Нет никаких глупых круговых улиц, вроде третьего транспортного, разве что только кольцевая. А так у нас планировка, как на Манхэттене. Стрит-авеню, авеню-стрит. Все дороги параллельны и перпендикулярны. Одно удовольствие по ним ездить. Родное садоводство уже начали наряжать к Новому году. Местные жители развесили чудные стеклянные шарики на своих деревьях, в строгом соответствии с цветом линии, на которой располагался дом. На нашей улице вы могли бы увидеть самую полную коллекцию разнообразных елочных украшений всех возможных оттенков желтого цвета. Миллионы маленьких солнц сверкали в заснеженных ветвях. Я пошире открыла окно. На нашей желтой линии пахло домашним печеньем. Дома нас ждал сюрприз. У калитки была припаркована папина машина. Не дожидаясь, пока Вася полностью остановится, я распахнула пассажирскую дверь, выпрыгнула из автомобиля, радостно помахала рукой моей подружке Серой Белке и соседям, которые вышли на крыльцо меня поприветствовать, и забежала в дом. «Папа, папа!» Я вновь чувствовала себя маленькой девочкой, вернувшейся после школы домой. «Сашенька!» Услышала я самый любимый на свете голос из кухни. Я бросилась в гостиную. Он уже шел мне навстречу. «Как я рад, что ты вернулась!» «И я рада!» всхлипнула я, крепко обнимая его. «Прости, что так и не смогла воплотить твою мечту о переезде в Москву. Я очень старалась, но там совсем плохо, папа!» «Я знаю, детка, я знаю!» успокаивающе говорил он, гладя меня по голове. «Это я должен перед тобой извиниться!» Мы сели на диван. Я не должен был внушать тебе свои несбывшиеся желания про журналистику и про Москву. Если я их сам не воплотил, значит, они просто не стоили того, чтобы их воплощать. Это твоя жизнь, и только ты сама можешь решить, что тебе нравится, кем ты хочешь быть и где ты хочешь жить. «Правда?» – от изумления у меня мгновенно высохли слезы. «Ты правда так считаешь?» «Правда», – твердо сказал он, кивая вошедшему Васе. «Я это понял, когда ты уехала. У меня сердце было не на месте. Даже не мог толком порадоваться, что выиграл суд над Раисой и что мама больше никуда не будет ездить». «Как не будет? А как же ее блог?» – воскликнула я. «Мы с ней поговорили по душам и решили, что раз у федерального агентства такие претензии к ее блогу, она его закроет, а откроет новый, более актуальный, посвященный антикризисным путешествиям по Северо-Западу». Папа прямо лучился довольством. «И все ее поездки теперь будут без ночевки, максимум на 2 дня, представляешь?» «Как здорово, папа, это же просто замечательно!» Я и сама очень обрадовалась. «Да, ты видишь перед собой счастливо женатого человека, но речь не об этом!» Папа снова обнял меня и заявил. «Вот при Василии говорю, ты удивительный, сильный, талантливый человек, и я горжусь тобой!» И буду гордиться, даже если ты решишь стать дворником. Мы с мамой даже готовы оплатить курсы ландшафтного дизайна, если тебе нравится эта профессия. Я подпрыгнула на диване, вспомнив о своей идее. «Ой, папа, ты первый узнаешь. Я же кое-что придумала». «Ну-ка, ну-ка», – воодушевленно произнес папа. «Наверняка что-то оригинальное». «Ты был прав. Я не могу без занятия какого-нибудь сидеть. Я же не пенсионерка». Поэтому мы с Васей сделаем свою собственную программу про ремонт и продадим ее телеканалу «Свой дом». Папа опешил, но быстро взял себя в руки. «Очень хорошо. Ты же прекрасно работаешь в кадре». «Нет, ты не понял». Я в волнении вскочила с дивана. «Вася станет ведущим. Он же великолепно разбирается во всех нюансах ремонта. И лицо у него такое симпотное. Правда?» «Да я, честно говоря, как-то не задумывался над степенью симпотности лица нашего уважаемого Василия», – растерялся папа. «Ну так задумайся, взгляни только на эту милую мордашку». Вася от греха подальше спрятался за барной стойкой. «А я буду за кадром. Такому интроверту, как я, там самое место. Согласен? Стану продюсером программы и режиссером-постановщиком. Да, Вася?» «Точно!» Василий, поняв, что он избежал изучения своего лица под микроскопом, подошел поближе. «Дом, Виктор Викторович, это ведь олицетворение того, что у человека делается в голове. И наоборот, если в мыслях неразбериха, стоит привести в порядок свой дом, и жизнь сама собой наладится. Вы согласны? По сути, так и произошло с Шурой». «Вот видишь, папа», – подхватила я, – «сам того не подозревая, Вася озвучил сейчас основные принципы фэн-шуй. У него голова – это какой-то сундук с сокровищами». «Да, думаю, идея у вас и правда интересная», – папа поднялся с дивана. «Мы с мамой со своей стороны окажем всяческую поддержку. Я лично обязуюсь разрекламировать вашу новую программу в своем отделе. И, конечно, как всегда, сторож с автостоянки будет внимательно следить за вашим творчеством», – пошутил он. «А пока налетайте на вкусности, которые я вам привез». Только сейчас я заметила под барной стойкой источающий и дразнящий аромат полиэтиленовые пакеты. Аппетит с дороги был просто зверским. В последний раз мы ели еще в Москве булочки из английской пекарни. Я нетерпеливо открыла пакеты. Контейнер с мамиными оладушками, еще горячими, ура! Банка сгущенки! Мамочка все предусмотрела. А здесь у нас что? Курочка-гриль со специями, золотистый рис на гарнир. Мама, наверное, всю ночь не спала, готовила. А тут домашняя аджика, термопакет с пельмешками ручной лепки и самый настоящий чизкейк. Но если мама еще и клубничный соус к нему сварила, а вот и он, праздник начинается. Секундочку, а это что за свертки? В первом я нашла целую баночку запрещенного крема Saint-Tropez Minerals, видно из маминых запасов. А во втором сноубол. Стеклянный шарик со снегом, домиками, маленькими машинками и фонариками внутри. И подпись «Санкт-Петербург». «Раз ты не хочешь возвращаться в город, я привез тебе его сюда», – сказал папа. «Спасибо!» – я снова едва не расплакалась. «Откуда вы вообще узнали, что я сегодня утром приезжаю? Я же вчера позвонить не успела». «Ты не успела, а вот Василий СМС-ку из машины мне отправил. Молодчина!» Вася раскланялся во все стороны. Папа ему немного поаплодировал и продолжил. «Так что я маме сразу сказал, нужно устроить нашей девочке сюрпризик». Она и побежала готовить. «Ох, папа, спасибо! Ты всегда был мастером спецэффектов. Помнишь, как ты раньше устраивал нам с мамой свои сюрпризики? То ящик черешни зимой принесешь, то вдруг выходной среди недели неожиданно для всех устроишь». «Помню, конечно». Просто последние годы об этом как-то забыл. Но ничего, теперь наверстаю, Сашуля. Он улыбнулся и взъерошил мои короткие волосы. Ладно, я поехал. У меня впереди ответственный день. Должна выйти моя статья в юридическом вестнике, посвященная подробностям судебного процесса «Завод против губернатора». Если отзывы будут положительными, главный редактор обещал дать мне еженедельную колонку. «Целую колонку?» – переспросила я. «Целую колонку», – восторженно подтвердил папа. Его благородное лицо светилось вдохновением. «Главный редактор сказал, у меня легкое перо, представляешь? Наверху напечатают мою фотографию, и я в этой колонке буду комментировать интересные случаи, связанные с юридической практикой в условиях санкций. Думаю, такие обзоры будут иметь резонанс». «Конечно», – искренне сказала я, – «эта тема волнует сейчас всех, даже тех, кто в жизни не брал в руки свод законов. Слушай, пап, я просто не верю, что передо мной сейчас тот же самый человек, который еще совсем недавно говорил о расцвете экономики». Что ж, я искренне верил в этот расцвет, пока ситуация не коснулась меня лично. Кстати, больше я госканалы не смотрю, если вам интересно. Все, мне пора, ребята. Пока-пока. «Удачи, Виктор Викторович», – пожал ему руку Вася. «Мы за вас болеем». «Спасибо, дети!» – расчувствовался папа. «И приятного аппетита!» Папа уехал, а мы с Васей подсели к барной стойке и вплотную занялись едой. На некоторое время на кухне воцарилась тишина, если не считать шуршания салфеток, звона вилок и ложек о тарелке и шума воды в закипающем чайнике. «Как же все-таки хорошо дома!» – Спустя 20 минут блаженно выдохнула я, кусочком оладушка подбирая последние, самые сладкие капли сгущенки со своей тарелки и запивая эту роскошь чаем из чашки «Soft Kitty». Оглядела свое хозяйство. С репродукцией Шишкина мне приветливо улыбалась девушка в голубом платье. Мамина табличка радовала глаз. Фикус выпустил несколько новых побегов. Фиалки разрослись в своих ярких горшочках. «Хорошо-то хорошо», — согласился Василий, допивая чай. «Только ты же помнишь, что дом-то мы с тобой готовили к продаже?» «Ну и что с того?» — недовольно спросила я. Мне не понравился этот поворот в разговоре. «А то», — назидательным тоном сказал Вася, «я так понял, что ты квартиру покупать не собираешься». «Не хочу никакую квартиру, хочу здесь жить», — подтвердила я. «Круглогодично? Постоянно?» — уточнил Вася. «Конечно. На работу теперь мне не нужно каждый день ездить. И вообще я хочу быть как Кэмерон Диас». «Тогда, Шура, у меня есть к тебе один вопрос», — многозначительно заявил Василий. «Слушаю», — затрепетала я. «О боже, неужели это оно? Неужели я через несколько мгновений стану его невестой? Конечно, я соглашусь. Надо срочно придумать, как назвать наших детей». «Да-да, что ты хотел спросить?» «Скажи, согласна ли ты снести этот старый, никуда не годный, холодный дом и построить на своем участке новый современный уютный коттедж из пеноблоков?»